Батюшка, если организму необходима молочная пища в связи с нарушениями и функциями в организме, можно ли принимать молочную пищу постом? Считаю, что можно. Да, если, допустим, там ясеники там, или какие такое там, да, чем, как лекарство. Как лекарство. Можно принимать. Да. Что делать, если сильно смущает помыслы? Какие? Ну, надо духовнику открыть, прежде всего. Здесь другая записка, немножко придумал. Что делать, если нет страха Божия? Душа очерствела, умом все понимаешь, а душа не откликается. Ну, все-таки, наверное, душою обуяла гордость. Да. Надо прибить к смирению, к самоукорению, к самоосуждению. Вот совсем, батюшка, практический вопрос. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Если я искренне любил матушку, надо, по-моему, читать девушку, но по некоторым причинам у нас ничего не вышло. Что мне сделать, чтобы ее поскорее забыть? А почему не получилось? По некоторым причинам. Как... Но если причины уважительные, что у них это не стоялся союз, да. Ну, просто он должен так трезво, разумно тогда уже к этому вопросу подойти. Значит, Господь не благословляет, как-то отводит его, да, от этого лица для его пользы. Просто вот так уж положиться на благую волю Божию, что наш Господь желает ему пользы, да, и поэтому уже скорбеть не должен. Батюшка, как избавиться от лености и нерадения и стяжать истинную духовную любовь к Богу и людям? Как возжечь в душе своей ревность к Богу и чувство сострадания к ближним, понимание их? Всякий порок врачуется противоположными добродетелями. Надо себя нудить. Царствие Божие спасливать нудится, и употребляющие усилия восхищают его. В деле нашего спасения, нашего совершенствования обязательно нужно употреблять усилия. Без употребления усилия приобрести добродетели мы не сможем. Надо обязательно себя нудить, заставлять. Если порог борет, да, значит, надо удерживать. Надо употреблять какие-то тоже силы, да, и заставлять на противоположные порокам добрые дела. Вот таким путем и будут врачеваться все наши немощи, страсти. А если так отпустить на самотек, да, и предаться, опустить руки, предаться ленности, неге, конечно, страсти будут укрепляться греховные. И можно вообще так не зайти до такого озленения и ничего доброго не делать, для души ничего доброго не приобретать. Надо трудиться, да. Да. Понуждать себя. Понуждать. Только, да. Мы все воины Христовы. Да. А воин должен всегда так бодрствовать, да, следить и быть готовым всегда в борьбе с врагом. Потому что невидимые враги, да, демоны, да, они же неусыпно бодрствуют. Да. Мы же находимся в окружении невидимой силы духовной, да, которые незаметно для нас, да, внушают нам вот эти всякие злые греховные пожелания, помыслы. И беда в том, что мы не вот подозревая, что это не наши помыслы, что это враг слева нам эти помыслы полагает, да. А мы считаем, что это свои помыслы. И вот таким образом враг нас вводит нас в обман, обманываем, да. А поэтому нужно вот всегда над своими помыслами, желаниями бодрствовать. Распознавать их, трезвиться. Враг, как апостол Павел, что яко лев, да, рекает, ищет, поглотите какую-либо душу. Поэтому трезвитесь и бодрствуйте на всякое время. Вот завет апостольский. Трезвиться и бодрствовать.